Недостающие деньги я занял и тотчас отправил в Сибирь Савенкову. В назначенный день я сидел в своей гостинице и ждал Чернова. Раздался стук в дверь и сказал: «Войдите». Дверь отворилась, и на пороге вместо Чернова я увидел Азефа. Я сразу все понял. Я понял, что он пришел по поручению Чернова, что он знает об устраиваемом мною побеге Бакаю. Я решил, что провалено все, и что я всецело нахожусь теперь в руках Азефа. Когда он стоял в дверях, его лицо было какое-то перекошенное, как у какого-то изобличенного преступника. Мне и тогда, в тот самый момент, оно показалось именно таким, каким я видел тоже в дверях лицо Ландезена, когда он вернулся к нам в Париж после поездки в Россию и мог думать, что в его отсутствии его роль уже разгадана и его встретят как предателя. Азеф явно волновался и не знал, приму ли я его или, быть может, брошу ему обвинение в предательстве. Мысленно я повторял только одно слово «предатель». В моем распоряжении было всего несколько секунд для того, чтобы решить, как встретить Азефа. Я быстро встал с кресла и закричал: «А, наконец-то мы встретились! Сколько лет мне хотелось с вами повидаться! Ведь у нас есть о чем поговорить!» Я говорил тоном человека, обрадовавшегося давно жданной встречи с очень интересным и нужным человеком. В этот момент Азеф снова напомнил мне Ландезена, когда тот, убедившись, что не разгадан, развязно вошел в комнату и стал непринужденно разговаривать с нами. Он видел, что его встречают с полным доверием, и на его лице испуг, страх и нерешительность, что было несколько секунд тому назад, в раз все пропало. Его фигура говорила о его добродушии, естественным или деланным, это другой вопрос. Он вплотную подошел ко мне, уверенной походкой, весь сияющий, и, по-видимому, хотел обнять меня и расцеловаться. Но я как бы нечаянно уронил бывшие в моих руках бумаги и, нагнувшись, левой рукой стал их поднимать, а правой поздоровался с Азефом и затем усадил его на кресло прямо против себя. Комната была светлая, и свет падал прямо на Азефа. Во все время этого разговора я смотрел ему в лицо. Я видел каждое движение его мускулов. Внимательно следил я за всем, что он говорил. И то, о чем он меня расспрашивал, и то, что он мне говорил, все это я рассматривал с той точки зрения, что обо всем этом думает сидящий передо мной предатель. Я смотрел ему в лицо, вслушивался в его вопросы и ответы, следил за его глазами, за его смехом, за его улыбками, его жестами. И внутренно все время повторял себе: «Предатель». Азеф начал с того, что Чернов ему рассказал о своем со мной разговоре, и по поручению ЦК он передает мне деньги. Далее он стал с восторгом говорить о моей борьбе с департаментом полиции, о том, что я делаю огромное дело, без которого революционеры существовать не могут, что без нее немыслимы никакие революционные организации, что он будет настаивать на том, чтобы для этой борьбы мне были найдены большие средства и так далее».